Уильям Гибсон. «Периферийные устройства». Роман. Перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой. Серия «Звезды новой фантастики». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Атикус. 2015 год. Категория 18+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.